Глава 9. Сори. Рустам полчаса долбился в мою дверь, а Ребров позвонил на телефон раз 100, пока я не внесла его имя в черный список. Мне не хотелось общаться ни с тем, ни с другим. Поэтому я села у входной двери, обхватила колени руками и подождала тишины. Удары стихли, в подъезде зашуршала соседка, и я поднялась на ноги, чтобы заглянуть в глазок. От вида Ольги дернулась. Женщина собралась постучать, и в этот момент я провернула механизм замка, чтобы впустить ее. «Доброе утро, Вероника, я не вовремя?» «Что вы, проходите, просто я...» «Еще не успела выпить кофе, составите мне компанию?» «С удовольствием. А что это за тип караулил тебя на площадке?» «Большой такой, смуглый». «А, не обращайте внимания. Друг моего бывшего парня. Знаете, не любят мужчины, когда от них уходят без объяснения причин». Я сняла чайник с кофеварки и налила нам с Ольгой бодрящий напиток в пузатые, но изящные чашки из сервиза, что привезла из поездки во Францию с Игорем. «Спасибо, бразильский?» Ольга втянула ароматный дымок носом и посмотрела на меня. «Да, я долго не могла выбрать между ним и колумбийским. Ты всегда мучаешься в неопределенности?» Я совсем забыла, что Ольга психолог или кто там она. Пришлось собраться с духом, дабы не выдать своего отношения к людям данной профессии, и предложила ей переместиться на диван, который все-таки добрался до моей гостиной. «Простите, у меня нет ответа на ваш вопрос. Вероника, не пугайся моего любопытства. Я психиатр, занимаюсь самыми сложными случаями, и от меня зависит, отправится человек за решетку или проведет остаток своих дней в больничной палате. В проблемах повседневной жизни я совершенно не разбираюсь». Ольга добродушно улыбнулась и отпила кофе. Я сбросила груз недоверия к ней и расслабилась. «Интересная у вас работа, Ольга. Перейдем на «ты»? Официоза мне хватает среди коллег». Мы аккуратно прислонились чашками, как после хорошего тоста на празднике. И я заметила, что ей не дашь больше 45. Ухоженное лицо, минимум косметики, проницательные глаза и мелочи вроде броши с подтягивающейся кошечкой на пиджаке придали ей еще более натуральный и изысканный облик. «Согласна», — я ответила с улыбкой. «Я в этом доме новенькая, и мне приятно, что нашелся тот, кто не смотрит на меня, как волк на овечку. Ты привыкнешь к нашему контингенту. Когда я только сменила Питер на Москву, тоже пребывала в диком недоумении. Ты родом из Питера?» «Да. Там же получала образование и достигла кое-каких высот. Мне захотелось расти». И по счастливому стечению обстоятельств меня пригласили возглавить судебную комиссию в столице. Тебя ничего не держало в городе белых ночей? Меня и правда подцепила на крючок история ее переезда. Ничего. Ольга безэмоционально обвела пальцем ободок своей чашки. Порой нужно просто собрать вещи и отрезать пути возвращения. Прости, я не хотела тебя расстроить. Ерунда. Ты тоже живешь одна? Я не видела с тобой ни детей, ни мужа. Я не против семьи, только тяжело найти хорошего человека, чтобы создать ее. Ольга положила ладонь на мое согнутое колено. Это было так по-матерински, без ненужных уловок. Бывший так не думает, верно? Считает, что он идеальный вариант? Да уж. Я опустила глаза. Ему все равно на мое мнение. Хочешь, признаюсь тебе кое в чем? Конечно. Мой супруг лишил меня всего – общения с сыном, недвижимости, возможности общаться, как раньше. Но я по-прежнему уверена, что лучше него я никого не встречала и вряд ли встречу. «Почему ты так говоришь?» Ольга как-то деликатно помедлила с ответом. Потом поблагодарила за кофе и направилась на выход. «Оль, почему я должна прощать того, кто сделал мне больно?» «Потому что это самая легкая боль по сравнению с той, что ты уже испытала». Как же она права. Я моргнула, когда она захлопнула дверь и поняла, что повела себя неразумно с Ребровым. Сама ворвалась в его кабинет, устроила базарную истерику и надеялась на что? На то, что он мирно выпроводил бы меня вон? Ребров не такой. Я узнала об этом еще 5 лет назад. Сбросив домашние тапки, я поспешила переодеться, а перед этим разобралась с черным списком. Высотка в центре Москвы ужаснула своим величием. Монументальное строение, однако. Чего я раньше не заметила? Не знаю. Фигура Рустама прошмыгнула в холле. Я сбавила шаг. Избежать встречи с ним не удалось. Вездесущий великан в черной одежде остановил меня у лифта. Он на нервах, имею в виду. Уже догадалась. Продемонстрировала ему противную рожицу. Умница. Волну страха от его слов я словила в закрытом пространстве, поднимаясь на нужный этаж слишком медленно. Когда современный куб выпустил меня на волю, я оценила свой непринужденный образ из длинного сарафана с глубоким разрезом на бедрах, как самый неподходящий лук для предстоящей, якобы серьезной беседы. Возврата нет. Я дошла до квартиры Реброва, постучала, раз или два. И передо мной возник хозяин апартаментов с видом на реку. Он показался мне уставшим и вымотанным до предела. Как мне объяснить свое трехдневное отсутствие в офисе? Блин. Я запрыгнула на него, обвела ногами талию и поцеловала. Ребров пошатнулся от моего наскока, но махом сообразил прижать меня к стене и пробрался руками под подол. Чуть шершавые ладони растерли ягодицы и сдавили их до терпимой боли. Мне вспомнилось умное заключение Ольги, и я позволила ему повторить. Наши языки в это время путались в каком-то незнакомом танце, разжигали желания до немыслимых температур. «Ты мокрая», — прошептал Ребров, проникнув кончиками пальцев мне в трусики. «Хочу облизать тебя». «Не торопись». Я прикусила его за губу, и он впился зубами мне в шею и толкнулся вперед с тайком, что разрывал брюки. «Саш!» Трахну здесь и сейчас. Я не поняла, как он вошел в меня. Видимо, я воспарила к облакам задолго до этого момента. «Сашенька!» Я ахнула от жесткого толчка и вгрызлась в его губы, чтобы не потерять сознание. Все произошло на космической скорости. Он разогнался во мне так, что загудело в ушах и заныло между ног от взрыва, что не заставило себя ждать ни минуты. Мы кончили, глядя друг другу в глаза, и поцеловались, продолжив наслаждаться ощущением полного слияния. Я крепче сомкнула ноги на пояснице Реброва, а он, удерживая меня на весу, понес к дивану в гостиной студии и уложил нас на него. Я очутилась снизу и получила нежные сладкие прикосновения губ к торчащим под тканью соскам. Бюстгальтер, что препятствовал дальнейшим действиям, не спасся от рук Реброва, и через секунду прозрачное кружево волшебным образом вынули из проймы. «Нам надо поговорить». Я задышала часто-часто, ведь теперь преград между моей грудью и ласками Реброва не стояло. «Ты чувствуешь меня в себе?» «Да, и это нечестно». «Прости меня». Толкнулся он, а я выгнулась. «Прости, что был грубым». «Заткнись уже». К 2 часам ночи наша сексагония закончилась. Мы лежали перед телевизором, что транслировал музыкальное шоу, практически не двигаясь. «Я скучал по тебе». Первым заговорил Ребров. «И мне действительно хреново от того, как я поступил тогда в кабинете. Не понравился мой минет? Я решила перевести все в шутку и больше не вспоминать о том дне. Ник, мои губы заныли, но я отреагировала на поцелуй. Что-то изменилось в нем, поцелуи. Я никак не смогла описать то, каким он стал. Но что я точно могла заключить? Я не хотела, чтобы он прерывался. Ты великолепна во всем. Не привыкай, я ведь могу и исчезнуть. Как ты будешь жить без секса со мной?» На этот раз юмор меня подвел. Взгляд Реброва потемнел, желваки зашевелились. А скрежет зубов услышали даже мыши в норах. «Ты представляешь, как я испугался за тебя? Что было бы, если бы Рустик уехал на 5 минут раньше?» «Саш, ну извини меня. Я ж не знала, что делать в такой ситуации. И в офисе на меня смотрели так, словно я получила статус-кво. Те, кому важно стереть нас с отцом с бизнес-арены, пойдут на многое. Я не хочу, чтобы одной из сбитых фигурок стала ты. Понимаешь меня? А про работу не думай, разберемся». «Понимаю». Я воткнула подбородок ему в грудь. «Просто объясни, чем вы так насолили этому Михалеву? И почему Рустам ведет себя, как твой телохранитель?» «Он и есть мой телохранитель. Еще со времен нашей первой встречи. Только он больше, чем тот, кто следит за моей безопасностью. Ближе друга у меня нет». «Он хороший друг?» «Очень. Надежный, верный. Идущий со мной нога в ногу». «Понятно. А Михалев?» «Олег? Зачем тебе знать о нем?» «Если мы встречаемся...» Я с трудом нашла точку, куда смогла спрятать глаза. «Ведь стеснительность не одна из черт моего характера. Но сейчас я сгорела от приступа неловкости». «То должна быть в курсе хотя бы подобных вещей». Ребров притянул меня и, обведя пальцами контур моих скул и губ, ответил. «Ты моя женщина, Вероника Ивановна, и я готов рассказать тебе все о своей жизни, кроме того, что никак к ней не относится. Ясно?» Я кивнула головой и под песню Анны Асти задавила Реброва своей вспыхнувшей страстью. Рано утром я подъехала к родному дому и, глянув через плечо, убедилась в том, что Рустам выполнил дружеский приказ Саши и проводил меня до пункта назначения. Я помахала водителю Хаммера и открыла входную дверь при помощи приложения на телефоне. В предвкушении завтрашнего ужина-свидания со своим новоиспеченным парнем я, улыбаясь, поднялась до квартиры и, вынув ключи из сумочки, готова была войти в нее. «Привет, малышка!» «Ё-моё, Раменский!» Я повернулась и ударила старого знакомого кулаком в плечо. «Извиняюсь, что без предупреждения». «Что тебе нужно?» «Пустишь на огонек? Я не отниму у тебя много времени. Видел, как ты приехала в сопровождении такого грозного дяди? Нашла себе папочку?» «Не смей». Я ткнула в него пальцем и запустила в прихожую. «Часики тикают». «Буду краток.